Оборвался бы я, тебя вытаскивая, думаешь, что? Подо льдом были бы оба вместе, как твои листочки. Над нею стоял рослый молодой мужик. Он был в одной ситцевой рубахе, но на голове надета круглая шапка с суконным верхом, а на ногах мягкие козьи унты. Мужик заговорил, и облачко пара вырвалось у него изо рта. «Как ты не закоченела тут вовсе? Ну, беда с тобой!» Клавдия хотела спросить его, кто он такой и где Черных с Яковом, но голоса не было совсем, и она только помотала возле губ рукою. Мужик понял. «Да я из помольщиков, не бойся, а эти сволочи здесь по поселку все рыщут», и добавил. «Но, тетка, толковая ты, а глупа, башка твоя сетровая. Листочки свои в воду бросила, сообразила. Их же из-под сруба волной на лед выплеснула. Хорошо, я повел коня поить, и допреж меня листочки твои никто не видел. А то бы что. Ну, я и смекнул, коли из мельницы человек бросил в воду листочки, стало быть, и сам где-то тут. А Черных, на счастье твое, не скумекал, что ты в экую страсть можешь полезть. Он бы тебя сразу в воду. Шибко грозился он. Да, вообще-то смелая ты, тетка. Баба, ты прямо первый сорт». И Клавдии стало сразу хорошо. И от этих слов, и от того, что рядом с ней человек-друг, слова «баба, ты первый сорт» тоже вроде знакомые. Где, когда и от кого она их слышала? Но чего уставилась? «Листочки — это дело мне известное. У отца лошадь одна, а таких лбов, как у меня, четверо. Так я, хотя и деревенщина, а все в городе на заработках верчусь. Многое слышу и знаю». И вдруг оборвал себя. «Да ведь в рубахе к черту тут закалеешь с тобой. Как мне тебя отсюда выручить? Другие помощники, сразу я тебе скажу, ненадежные. Сиди лучше пока, коли больше сидела. Еще мешок ржи смерится у меня, тогда думать буду». Но через несколько минут он появился снова, сунул ей в руки ломоть хлеба и добрый кусок соленого свиного сала. «Погрейся хоть едой. Черт его знает, боюсь тебя народу показывать. Все Черныхом распаленные. Сиди. Ноги мокрые?» «Мокрые», — сказала Клавдия, во знобе стуча зубами, и провела ладонью по лицу. Разбитый отекший глаз уже не болел, но ей казалось, что опухоль застилает теперь другой глаз, оттого она так плохо и видит мужика. «Мокрые ноги, не чую их вовсе, будто не мои. А все листовки на лед-то выплеснула. А я откуда знаю, сколько было их у тебя? Две я поднял, одна ко льду пристыла, разодрал ее в лоскутки, ни черта не прочитаешь, а другая первый сорт. Я тебе отдавать не стану. Ну, сиди пока еще. Как тебя звать-то хотя?» «Феноген». Клавдия откусывала черстый ржаной хлеб, медленно разжевывала куски присоленного черемшой сала, чувствуя, как теплее становится в желудке и утихает по всему телу острая дрожь. А между тем неотвязная мысль все время стучала у нее в голове: «Выдержу или свернет меня хворь, так я прозябла, так прозябла». Клавдия с трудом переминалась на окоченевших ногах. Вокруг нее по густо заиндевившим стенам блуждали тусклые зеленые зайчики, иногда вспыхивая мелкими радужными точками на концах бесчисленных ледяных сосулек. А под мостком узорчато пенилась вода, билась в тесном срубе и, казалось, хотела его разбить и опрокинуть. Если бы Клавдия одна оставалась здесь ждать наступления вечера, она бы не выдержала. Но теперь, когда она знала, что рядом есть друг, который все время думает, заботится о ней, Клавдия находила в себе неведомо какие еще остатки сил, чтобы держаться в этом злом холоде. «Друг». Это слово ласкало и грело. «Друг». Самое большее, что нужно всегда человеку. Снова дверь распахнулась. Феноген замахал рукой. «Тетка, айда скорее!»